Глава 30. Подходя к магазину «Филателист», Лиза-малышка почувствовала нарастающую нервозность и замедлила шаг. В 6:30 вечера на Таганке было многолюдно. Люди заходили в кафе, спешили в театр, многочисленными ручейками тянулись к метро. «Время самое подходящее», — успокаивала себя Лиза. «Сейчас она спустится в полуподвальный магазин, обменяет марки на деньги и затеряется в людском потоке, чтобы незаметно оказаться на набережной Яузы, где ее ждет таксист. А дальше Казанский вокзал и прощай, дорогой, но неудобный для жизни город, где каждый сам за себя». Привычный звон колокольчика известил владельца магазина о посетителе. На этот раз Вениамин Романович Лисицын встретил девушку учтивой улыбкой. «Добрый вечер. Рад снова вас видеть». «Вы приготовили деньги?» — с порога спросила Лиза, крепко держась за сумочку. «Слово коллекционера». Вениамин Романович продемонстрировал готовность выдвинуть ящик. «Позвольте еще раз взглянуть на товар». Лиза положила конверт на прилавок, прижав его ладошкой. По дороге сюда она настроилась, что надо быть предельно внимательной и не дать себя облапошить. «Сначала деньги», — потребовала девушка. «Простите, барышня, не знаю вашего имени». «Лиза», — имя произнес господин с тонкими усиками и бакенбардами, неожиданно появившийся из внутреннего кабинета. Это был Тарма Кильп, которого владелец магазина предупредил о предложении редких марок. Эстонец прижал руку девушки к конверту кончиком трости, из которого торчали два заостренных стальных штырька, и заглянул ей в глаза. «Или я что-то напутал?» Обескураженная Лиза испуганно смотрела на эстонца. Тот, напротив, чувствовал себя превосходно. «Помнится, ты показывала мне родинку на ноге, на уровне мини-юбки. Я ее хорошо запомнил». Эстонец вышел из-за прилавка, продолжая удерживать тростью руку девушки. Как только он оказался вплотную к ней, его лицо ожесточилось. «Ты думала меня обмануть, жалкая потаскуха? Просчиталась! Теперь ты не получишь ничего за эти марки». В этот момент дверь в магазин распахнулась, и перед прилавком оказался адвокат Денис Гомельский. Он услышал последнюю фразу, и его колющий взгляд впился в эстонца. «Кажется, я вовремя», — самоуверенно заявил Гомельский. Тарма Кильп мгновенно оценил изменившуюся обстановку и недобро покосился на владельца магазина. «Нехорошо, Вениамин». «Меня пытали», — загнусавил съежившийся Лисицын. «Ты кто?» — спросил Кильп Гомельского. «Адвокат, уполномоченный вернуть владельцу украденную собственность». Он протянул руку к конверту. «Разрешите?» «Магазин закрыт, господин адвокат. Прошу покинуть помещение», — парировал невозмутимый эстонец. «Я вижу, на добровольную выдачу краденого рассчитывать не приходится». «Вали отсюда». «Ну что ж». Гомельский отступил в сторону и нажал вызов на телефоне. Спустя пару секунд в магазин ворвался Алекс Баюкин. Гомельский кивком указал на Кильпа. «Он мешает». Алекс увидел перед собой 60-летнего противника и ухмыльнулся. «Да я тебе, дядя!» Его кулак готов был обрушиться на дряхлого эстонца, но тут произошло невообразимое. Глаза Кильпа сверкнули гневом. Он принял позу фехтовальщика и ткнул тростью в грудь Баюкина. Алекс задергался как от удара тока и свалился без чувств. В следующее мгновение раздвоенное острие трости вжалось под кадык Гомельского. 4 миллиона вольт, предупредил Кильп. «Твоего цепного пса спасла куртка, а тебя? Не дергайся и будешь жить». Продолжая угрожать адвокату тростью и электрошокером, эстонец сгреб свободной рукой конверт и жестко обхватил растерянную Лизу. Кильп попятился с девушкой к выходу. Филателист Лисицын, рассчитывавший на выгодную сделку с марками, с ужасом смотрел на происходящее. Тарма Кильп толкнул спиной входную дверь и, оказавшись за порогом магазина, прошептал на ухо перепуганной девушке: «Сейчас мы поедем ко мне и вернемся к разговору о твоей родинке». «Оставь ее!» Кильп вздрогнул от неожиданного мужского возгласа. Одновременно с этой фразой что-то воткнулось ему в бок. Эстонец опустил взгляд и увидел руку с пистолетом. Ствол упирался ему под ребра. «Опустись на колени», — приказал мужчина за спиной. «Я сказал на колени!» Убийственная решимость в голосе незнакомца и вороненая сталь оружия не оставляли Кильпу шансов на поиск иных вариантов. Морщась от досады, он повиновался. Человек за спиной решительно дернул на себя Лизу и удалился. Когда Кильп осмелился обернуться, он не увидел ни девушки, ни того, кто на него напал. Рука эстонца продолжала сжимать конверт. Он разгладил его ладонями и открыл клапан. В конверте лежали копеечные современные марки.